упал на что-то блестящее, и юноша очень удивился, увидев такое здесь, в лесной чаще, правее Заячьего пруда, будто солнце отражается от зеркала или от хромированной поверхности. Какой сумасшедший заберется сюда в машине? Дороги тут нет, только узенькая тропинка вдоль опушки леса, ведущая на Рейнбек. Но это довольно далеко, к тому же трава здесь высокая, и ехать удовольствие небольшое. Разве что какой-нибудь любитель ездить по бездорожью на легком маневренном мотоцикле. Он и сам был не прочь иметь такую машину. Она почти бесшумна, знаем, мчишься, не разбирая дороги. Но не забираться же сюда. Здесь особо не разгуляешься, лучше рвануть куда-нибудь подальше, в лес или на пустошь. Уж там-то тебя нипочем не отыщут, черт возьми. А ведь действительно там что-то есть. Он прислушался к тишине, которая оказалась еще глубже от того, что издалека доносились голоса уходящих теннисистов, да нежное кряканье устраивавшихся на ночлег уток. Внезапно все вокруг стало каким-то зловещим. Природа словно не приняла его, пришельца-чужака. Рик опять глянул в ту сторону, где заметил сверкание. Неизвестный предмет по-прежнему был там, поблескивал в последних лучах солнца. Закатное небо на востоке все бледнело, становясь почти бесцветно-серым, захватывающие дух минуты на грани дня и сумерек. Они лучше ли вернуться? Но любопытство взяло верх, и помимо своей воли Рик начал пробираться с велосипедом по высокой траве к опушке. Подойдя ближе, он разглядел, что это за предмет. Мощный, покрытый красным лаком мотоцикл, безмятежно стоял возле березы, словно был неотъемлемой частью этого уголка природы и никуда не собирался отсюда уходить. А где же водитель? По нужде укрылся где-нибудь под деревьями? Но не слишком ли надолго он пропал? Или, может, лежит в траве и милуется с той, которая приехала с ним? Вопреки всем доводам рассудка, любопытство влекло Рика к мотоциклу. Он увидел, что это Харли Дэвидсон. Может быть, его владелец, член фирменного клуба, рассеянно подумал юноша. Однако куда же девался водитель? Рик снова посмотрел на Заячий пруд и знакомую виллу, которую почти целиком заслоняли деревья. Видны были только слуховые окна, но сейчас, глядя на них, он чувствовал себя увереннее и безопаснее, ведь там живут люди. А чужой мотоцикл все мерцал в красном отблеске темнеющего вечернего неба. Брошенная машина, когда она стоит вот так, вроде бы ничья, производит непонятное жуткое впечатление, особенно когда лес темнеет и замирают последние звуки, напоминающие о людях. Рик слышал только отдаленный гул автомобилей, но этот гул заглушался хрустом веток под его ногами. В сущности, он остался один на один с большим дорогим мотоциклом, и в этом было что-то сверхъестественное, пугающее. Рик был не робкого десятка, но обстановка была до того мрачной и зловещей, что он даже пошевелиться не смел. Надо удирать. Какое ему, собственно, до всего этого дело? Он еще раз скользнул взглядом по Заячьему пруду и опушке леса, собираясь повернуть велосипед и уехать туда, где на западе еще горит закатная полоска. Но вдруг замер. Сердце громко забилось, в голове зазвенело. Господи Иисусе! Вот он где, владелец мотоцикла! Поезд на Утрехт отходил в 21:38, как всегда, точно по расписанию. Да грипп! Ускоривший шаги, чтобы не упустить последних наставлений жены, отметил это с радостью и облегчением. Те времена, когда он стремился растянуть прощание с женой, когда каждая минута была драгоценна, отделяли от нынешнего дня 25 лет. Де Грипп терпеть не мог провожать близких на вокзал, хотя бы потому, что как уезжающий, так и остающийся считали своим долгом болтать о всякой чепухе, ведь молчаливое ожидание отхода поезда было еще мучительнее. Но за последнее время отношения в семье значительно улучшились, потому, наверное, что они с женой научились в какой-то мере улаживать возникавшие между ними недоразумения. Герда, к примеру, стала воздерживаться от колких замечаний, когда видела, что он, клявшийся больше не курить, позволял себе украдкой сделать несколько затяжек на чердаке или в уборной, а он со своей стороны подавлял хоть и с трудом раздражение, если жена заявляла, что необходимо вымыть окна или убрать комнаты как раз тогда, когда он собирался спокойно отдохнуть дома часок-другой. Ни один из них не смог бы в точности определить, что именно помогло им наладить отношения. Скорее всего, сознание, что они худо-бедно прожили бок о бок полжизни, и что разумнее извлечь из второй половины все хорошее, что только возможно. Эта самодисциплина привела к изумительным результатам. они вновь открыли друг в друге много прекрасных качеств, которых долгие годы совсем не замечали. Он не был уверен, поняла ли Йосина, их 17-летняя дочь, что родители теперь живут дружно, но факт остается фактом. Она уже не перечила отцу так часто, как прежде. И все же чудесно побыть несколько дней одному без жены и дочери. Жена его поехала в Вурден навестить родителей, Йосина переселилась к подруге, и он может распоряжаться своим временем, как ему хочется, тем более, что у него выдалось несколько свободных дней. Только поезд скрылся, де Грипп повернул назад, пробежал по первой платформе и через опустевший зал ожидания направился к выходу. Он постоял немного на верхней ступеньке вокзальной лестницы. В этот вечерний час на площади было почти безлюдно. Вот проехало такси, за ним два автобуса, несколько велосипедистов. Слева от вокзала стояли трое скандинавов, длинноволосые, голубоглазые, в экзотических восточных одеяниях. Они раздавали редким прохожим листовки, призывающие улучшить жизненный уровень неимущих. Выражение лица де Гриппа, видимо, не вдохновило их на то, чтобы подойти к нему с листовкой. Наверное, на лице у него было написано, что обычный ход вещей вполне его устраивает. Солнце уже давно зашло, и по всему городу сверкали, мерцали и подмигивали неоновые рекламы. По другую сторону площади, за развесистыми ясенями, белели стены старой гостиницы, к которой слева примыкал новенький кинотеатр. Реклама на его фасаде изображала чрезмерно обнаженную девицу, что должно было соблазнять прохожих на покупку билетов в кино. Рядом с кинотеатром высилось внушительное, дорогое и тоже совсем новое здание налогового управления, точь-в-точь отлитое из бетона и стекла уведомление о необходимости уплаты налогов. Справа от гостиницы ревнители реконструкции соорудили два многоквартирных дома, безвкусно поставленных торцом к проезжей дороге, так что, выходя из вокзала, пассажиры любовались полутемными лестничными маршами. Еще чуть правее, когда-то находился старый городской сад, теперь это был так называемый бунгало-парк. В лабиринте извилистых дорожек между коттеджами и лужайками, пожалуй, одни только собаки уверенно находили дорогу. Старые костелунцы помнили вокзальную площадь, окруженную уютными кафе, а за ней живописный городской сад, и теперь уже не чувствовали себя здесь как дома, потому что в угоду модернизации от их жизни просто-напросто откромсали целый кусок. Они уже не могли, как бывало, посидеть на скамейках среди розовых кустов, покормить на пруду уток или перехватить пивка в Золотом Ястребе и кружки пива. Теперь вокзальная площадь утратила для них всякую привлекательность, а потому они бывали там, лишь когда нужно было попасть на поезд, да и тогда с опасностью для жизни торопливо пробегали по зебре. Впрочем, де Грипп не очень-то предавался ностальгическим раздумьям, на это он редко тратил время. Он размышлял над тем, как провести остаток вечера и что делать завтра.